Глава 9. Страна мертвых. Первой отправилась в поход группа Пола. Воины погрузились в шлюпку, а на весла сели Карс и Воржиха. Прощание много времени не заняло. Все уже сказано, обсуждено и детально разобрано. Последние рукопожатия, напутственные реплики, и лодка плавно отчаливает от корабля. Покинув грот, путешественники пересекли русло реки, проплыли вдоль берега и достигли самого западного рукава Мессини. Теперь можно немного отдохнуть. Шлюпку медленно несло течением к океану. Вскоре Сатан указал нужный выступ. Несколько мощных грибков и наемники на месте. Воины высадились на берег, поправили снаряжение и не спеша начали подниматься по лестнице. Лишь когда отряд благополучно взобрался на плато, властелин и поляк двинулись в обратный путь. Между тем Пол, Крис, Олан и Рона быстрым шагом направились на север. Дорога им предстояла дальняя. После обеда того же дня приступила к подготовке и группа Храброва. Ее маршрут был наиболее тяжелым. По самым скромным подсчетам, землянам придется идти по каменистой пустыне около 20 дней. Это немало. Сразу остро встала проблема продовольствия и особенно воды. Путешественники даже запаслись специальными канистрами. В каждую помещалось 40 литров живительной влаги. Само собой, тяжелый груз лег на плечи мутанта и Вацлава. Только они в состоянии выдержать подобный переход. Зато Олесю и Тина пришлось взять дополнительный резерв продуктов и патронов. Впрочем, их количество оказалось не столь уж велико. В среднем на каждый автомат выделялось по 200 штук. Больше просто не унести. Воины стояли на причале и в последний раз осматривали оружие. Тут же находились Жак, Линда и Вилл. Они оставались на решительном. В задачу отряда входило обследование побережья Мессини. Через пару дней друзья отправятся на шлюпке вверх по реке. Их путь довольно прост, но не менее опасен. «До встречи!» — вымолвил маркиз, крепко сжимая ладонь Русича. «Надеюсь, участь Дойла минует нас?» «Никто не живет вечно», — улыбнулся Храбров. «Главное — выполнить миссию, а остальное — пустяки. Я почему-то чертовски не хочу умирать», — рассмеялся Декриньян. «Люблю побеждать малой кровью и менять привычки не собираюсь». «Похвальное качество», — вставила Аята. «Ты не вздумай забыть о нас. Или еще того хуже погибнуть. Ровно через год встречаемся в Хостоне. И если корабля там не будет, я лично набью тебе физиономию». «Синяки и шрамы украшают мужчину», — иронично заметила Линда. Путешественники весело рассмеялись, а француз обнял Аланку за плечи. На подобные шутки из ее уст он почти не реагировал. Между тем, тема была затронута очень серьезная. Декриньян, Салан и Белаун отвечали за судно. Они тоже займутся розысками уцелевших хранителей, однако основная цель группы — сохранить решительный. У Нима огромный материк, и три маленьких отряда могут искать друг друга хоть вечность. Поэтому наемники выработали довольно простой, но очень эффективный план. Если отряды Олеся и Пола выполнят нелегкую задачу, то сразу немедля отправятся к Мессини. Лучшей дороги к устью реки не найти. Сделать плот большого труда не составит, а сплав будет легким и быстрым. Таким образом, воины вновь соберутся в гроте. Идеальное завершение экспедиции. Впрочем, существовал и запасной вариант. Поиски могли ведь не принести положительных результатов. Кроме того, друзья углубятся в неизвестные, неизученные земли. Бывают случаи, когда возвращение назад гораздо опаснее, чем продвижение вперед. Тина назначил резервную точку сбора. Примерно в 5500 километрах от побережья, вверх по течению, когда-то располагался город Хостон. Ровно через год группа Декриньяна должна привезти туда судно. К счастью, в некоторых цистернах топливо все же сохранилось. Белаун утверждал, что оно пригодно к использованию. Впрочем, другого выхода у путешественников и не было, собственного горючего осталось немного. В Хостоне и решится дальнейшая судьба экспедиции. Воины поднялись на плато, взвалили на плечи тяжелые рюкзаки и быстрым шагом двинулись на северо-восток. Имея точные карты местности, проложить маршрут труда не составило. Наемники старались обойти глубокие каньоны и провалы. Тем самым путешественники избежали ненужных ошибок. Им не придется петлять в поисках верного пути. Для лучшей ориентации отряд старался держаться поближе к океану. Ровная твердая поверхность значительно облегчала путь, однако земляне довольно скоро поняли, что легкой прогулки не получится. Сириус палил нещадно, температура воздуха достигала 50 градусов, и пот лился буквально рекой. При таком расходе воды запасов на всю дорогу явно не хватит. Уже через 4 часа, когда позади осталось около 15 километров, самурай объявил привал. Неплохо себя чувствовал лишь Карс. Он любил пустыню и сейчас находился в своей родной стихии. В ней властелин видел какую-то дьявольскую красоту, изощренную привлекательность и безумное совершенство. Переубеждать его никто даже не пытался. Мутант не глуп и всегда находил веские доводы, оспорить которые товарищи не могли. Как и в пустыне смерти, группа постепенно перестроилась на режим утренних и вечерних переходов. За 5-6 часов относительной прохлады воины успевали преодолевать 25 километров. Это была минимальная норма, запланированная наемниками. Стоит им где-то задержаться, и сразу возникнут трудности с продовольствием и водой. И хотя в расчетах допускалась определенная погрешность, рисковать путешественники не собирались. Человек предполагает, а Бог располагает. Жестокая поговорка. На 15-е сутки люди выдохлись. 1500 километров по раскаленной пустыне дались им нелегко. Кроме того, ужасно надоели сумасшедшие перепады температур. Днем воины мучились от удушающей жары, от ярких лучей обгорали открытые участки кожи, а ночью все тряслись от дикого холода. Не спасали даже теплые одеяла из специального синтетического материала. Сильно сдал и Карс. Мутант обладал огромной, но далеко не беспредельной выносливостью. В последние дни властелин брал основную поклажу, что и сказалось на его состоянии. Утреннюю вахту нес Храбров. Глядя на спящих товарищей, Русич решил устроить дополнительный отдых. Сейчас они еще могли позволить себе подобную роскошь. Впереди примерно 6 дней пути, а воды в канистрах осталось почти 20 литров, и фляги опустошены лишь наполовину. Этого должно хватить, но норму надо сокращать. Встав со своего места, Олесь неторопливо двинулся к краю скалы. Вот-вот должен появиться Сириус. С океана дул легкий прохладный ветерок. По телу невольно пробежала неприятная дрожь. Храбров посмотрел вниз. Отвесная 40-метровая стена. Один неверный шаг, и ты летишь в бездну. В предрассветной мгле узкая полоска песка различалась с большим трудом. Еще более мрачной казалась вода. Темная, зловещая, она с тихим шорохом накатывалась на берег. Океан, словно огромное чудовище, пытался поглотить все живое. Неожиданно небо окрасилось в нежно-розовые тона. Как по волшебству изменился и окружающий мир. Черные краски исчезли без следа, и им на смену пришли радужные тона. Несколько минут, и из-за горизонта показался гигантский белый диск. Вода тотчас вспыхнула, заискрилась, заиграла. По ее ровной глади понеслись отражения первых лучей света. Оторвать взгляд от фантастического завораживающего зрелища невозможно. Олесь с восхищением созерцал восход звезды. Сириус быстро рос в размерах, отгоняя тьму все дальше и дальше. Что-то в этом было символическое. Также и они, воины света, двигаются вперед, пытаясь вытеснить, уничтожить зло. Рано или поздно на планету обязательно приходит утро и добро торжествует. Между тем товарищи проснулись. Первым вскочил Аята. Взглянув на пылающий шар, японец подошел к Русичу и громко сказал. «Олесь, мы проспали лишних полтора часа. Вряд ли их теперь удастся наверстать». «Какая красота, Тина!» — спокойно отреагировал Храбров. «Мы куда-то спешим, торопимся и ничего не замечаем вокруг. А ведь хоть иногда надо останавливаться и смотреть по сторонам». «Хочешь объяснить мне простые истины?» — раздраженно возразил самурай. «Я умею ценить прекрасное не хуже тебя, но дело превыше чувств и эмоций. Мы очень устали, и ускорять и без того предельный темп безрассудно. Черт подери, мне ведь уже почти 40». «Именно об этом я и думаю», — проговорил Олесь, оборачиваясь. «Сегодня устроим суточный привал. Дней через 5 отряд достигнет цели. Надо хорошо подготовиться, отдохнуть, восстановить силы». «У нас мало воды и продуктов», — с сомнением произнес Тина. «Придется экономить», — ответил Русич. 25 часов отдыха. Даже под легким тентом в раскаленной каменной пустыне это немыслимая роскошь. Первым делом люди отсыпались, затем упражнения на расслабление мышц, обед и беспрерывная игра в карты. Занятие, перенятое землянами аталанцев. В среде наемников гораздо больше предпочитали кости. Но подобное развлечение не требует много ума и рано или поздно надоедает. Да и разве воспользуешься выигранным богатством? Карты совсем иное дело. Некоторые игры требуют интеллекта, памяти, сообразительности и риска. Совокупность этих преимуществ и привлекала путешественников. Лишь наступление темноты заставило воинов угомониться. К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Снова раннее утро, снова рюкзаки и длинный многокилометровый переход. Вскоре путники заметили, что плато начало понижаться. Настроение людей сразу улучшилось. Земляне повеселели и невольно ускорили шаг. На третий день после привала, шедший первым Карс, вдруг резко остановился. «Впереди что-то лежит», — вымолвил мутант. Зрение, слух и обоняние были развиты у властелина великолепно, и потому воины без раздумий взялись за оружие. К странному объекту подходили медленно и осторожно. Но это оказался очередной скелет человека. Пока путники встречали у немийцев только в таком виде. Труп лежал широко раскинув руки. Одежда разорвана, однако ее отдельные фрагменты сохранились довольно хорошо. Карс склонился над мертвецом и долго рассматривал тосконца. «Бедняга погиб несколько лет назад», — наконец проговорил вождь. «Скорее всего, от жажды. Внешних повреждений нигде не видно». «Ты уверен?» — переспросил Храбров. «Абсолютно», — кивнул головой мутант. «Я неплохо разбираюсь в покойниках. Между мертвецом двухвековой и двухлетней давности огромная разница. Этот явно свеженький». Тревожно оглядываясь по сторонам, земляне быстро двинулись дальше. Но уже через 5 километров обнаружили еще одного несчастного. Теперь сомнений в недавней смерти у немийца даже не возникало. Труп сильно высох, но разложиться до конца не успел. «Матерь Божья! Женщина!» — испуганно воскликнул Воржиха. Платье тосконки выгорело и прилипло к останкам, с трудом закрывая изуродованное тело. От исходящего запаха путники попятились назад. «Ну и вонь!» — вырвалось у закрывающего лицо Тина. «Неудивительно», — заметил властелин. «Труп лежит здесь всего пару декад. Плоть не успела до конца сгнить». «Не нравятся мне эти мертвецы», — задумчиво проговорил самурай. «Рядом с погибшими людьми нет никаких средств к выживанию. Кроме того, существует значительный временной разрыв между смертью двух унемийцев. Вряд ли они случайно оказались на плато». «Ты не рано делаешь выводы?» — уточнил Русич. В ответ Аята лишь пожал плечами. Чтобы доказывать собственную правоту, надо иметь неопровержимые факты, а их у японца пока нет, но именно пока. За последующие двое суток воины обнаружили полтора десятка покойников. Они встречались везде, на ровной каменистой поверхности, в узких расщелинах и даже на песчаных отмелях рядом с океаном. О том, что бедняги рухнули вниз с плато, догадаться труда не составляло. Сломанные кости, нелепые позы, близость к скалам. У многих тосконцев были скованы руки и завязаны глаза. «Мы находимся на каком-то кладбище», — нервно вымолвил поляк. «Вся пустыня буквально усеяна телами. Может, местные жители придумали новый вид самоубийства?» «Скорее казни», — поправил Тина. «Как заметил Карс, люди погибли в разное время и в достаточно молодом возрасте. Первые найденные трупы оказались без пут, значит, несчастные сумели от них освободиться и уйти значительно дальше. Беднягам, которые нам попадаются сейчас, повезло меньше. Ничего не видя вокруг, улимийцы падали в пропасть или умирали от жажды». «Какая ужасная смерть!» – причитал Вацлав. «Бродить сутками по раскаленным камням, мучаясь от жажды, боясь в любой момент сорваться в бездну. Только изувер мог придумать столь изощренное наказание». «Не исключено», — согласился Храбров. «Но не стоит судить местных жителей за жестокость. Тосконцы имеют право на свои обычаи и законы. На первый взгляд они слишком суровы, но если вникнуть в суть проблемы, то окажется, что другого выхода нет. Ведь неизвестно, какие преступления совершили приговоренные к изгнанию». Спорить с Русичем никто не стал. Вид изуродованных трупов действовал на них угнетающе. Совсем не так земляне рисовали себе предстоящую встречу с унимийцами. Сейчас группа шла словно по окровавленному лезвию топора. Повсюду лежат мертвецы, а палача нигде не видно. Поневоле задумаешься о собственной судьбе. Правосудие слепо и иногда рубит с плеча. Темп движения резко упал. Причин тому было несколько. Во-первых, высохшие мумии теперь попадались через каждые 2-3 километра. Когда цифра перевалила за сотню, путешественники сбились со счета. Судя по всему, плато использовалось по данному назначению уже не одно десятилетие. Во-вторых, пустыня быстро менялась. Скалы, нависающие над океаном, значительно понизились. В трещинах и расщелинах отчетливо виднелся зеленовато-бурый мох. Безжизненная равнина заканчивалась. Еще немного, и отряд выйдет на плодородное побережье. В подобной ситуации надо соблюдать предельную осторожность. Но главной проблемой являлась вода. Ее запас почти иссяк. Канистры пусты, а во флягах осталось примерно по пол-литра на человека. В последние дни живительную влагу приходилось постоянно экономить, и это сразу сказалось на силах людей. Избавляясь от лишнего груза, воины с трудом передвигали ноги. В одном из тайников наемники спрятали боеприпасы. С собой взяли лишь по 2 магазина. Для хорошего боя сущий пустяк. Губы землян потрескались, язык высох, а потому разговаривали они очень редко. На 6-й день после привала путешественники достигли каменистой гряды, простирающейся далеко на север. Судя по карте, здесь начинались горы, которые тянулись вдоль Мессини на 1000 километров. Надо признаться честно, создатель в южном районе Унимы явно перестарался. Идеально ровное, сглаженное ветром плато неожиданно превращалось в груды хаотично нагроможденных камней. Пока глыбы невелики по размеру, но воины прекрасно видели, что постепенно горы повышаются. На западе это будет уже довольно серьезное препятствие. К счастью, путь отряда лежал в другую сторону. Наемников тянуло к океану. Сириус уже почти скрылся за горизонтом, и на раскаленную пустыню опустились сумерки. Температура воздуха стремительно падала. Дышать стало гораздо легче. Но очень скоро ночной холод доставит землянам немало проблем. Согреться и выспаться изможденным голодным людям нелегко. жуя сухую галету, Аята торопливо завернулся в одеяло. Закончив скудную трапезу, он сделал из фляги один единственный глоток. Покачав емкость из стороны в сторону, самурай с тревогой в голосе спросил. «Что будем делать? Воды лишь на один день. Лично я измотан до предела. Еще один такой переход, и дальше пойдете без меня. Не хочу быть обузой». «Не говори чепуху», — мгновенно возразил Олесь. «Мы никого здесь не бросим. Стоит кому-то сдаться, отказаться от борьбы, и он покойник. Законы пустыни суровы и безжалостны, и все их прекрасно знают. Группа не разделится, даже если будем преодолевать в сутки по 10 километров. А если мне двинуться вперед?» — предложил вождь. «Сил достаточно. Я найду воду, наполню фляги и вернусь обратно. Много времени это не займет. Судя по количеству мертвецов, отряд недалеко от жилых мест». «Вот именно», — горько усмехнулся Русич. «Ты подумал, как в поселении встретят мутанта? В Аусвилле, например, его бы растерзали на куски. Где гарантии, что унемийцы не испытывают столь же теплые чувства к представителям иных ветвей человеческого рода? Есть еще одна проблема». «Какая?» — поинтересовался Воржиха. «Мы никогда не затрагивали эту тему, а не учитывать ее нельзя», — вымолвил Храбров. «Приводя приговор в исполнение, палач должен быть уверен в свершившемся возмездии. В противном случае смысла от казни нет. На плато лежат тысячи трупов. Почти наверняка те, кто сумел освободиться от пут, уходили на запад, к Мессине. Только там они могли надеяться на спасение. Несчастным предстояло преодолеть около 400 километров. Вряд ли кто-нибудь достиг цели». «К чему ты клонишь?» — непонимающе произнес Вацлав. «К тому, что с юга нас никто не ждет», — ответил Храбров. «Для унемийцев плато — запретная зона, место изгнания. Люди отсюда не возвращаются. Но поставьте себя в положение приговоренных. Человек разорвал веревки, снял повязку и задумался о своей судьбе. Куда идти? В каменной пустыне выжить невозможно. И тем не менее, тосконцы идут вглубь мертвой территории. Почему? Ведь вернуться назад и тайком пробраться в родной город гораздо проще». «На границе надежная охрана», — догадался Тина. «Правильно», — кивнул головой Олесь. «Судя по всему, наказывают за такую попытку крайне сурово, раз люди решаются на отчаянный переход. Без питьевой воды у них нет ни единого шанса». «Думаешь, нам тоже угрожает опасность?» — уточнил Карс. «Не знаю», — вымолвил Русич. «Группа слишком мала, и нас могут принять за преступников. Я боюсь, соответствующие меры будут приняты раньше, чем мы сумеем прояснить ситуацию. Но если даже этого не произойдет, надо подготовить хорошую легенду. Просочиться незаметно, смешаться с толпой и выдать себя за обычных путешественников вряд ли удастся. Ситуация, к сожалению, безвыходная. При любом исходе отряду не избежать тщательной проверки. Объяснить наше присутствие на плато не так просто. Местные жители уверены, что оно непреодолимо». «Проблема действительно серьезная», — сказал самурай. «Группа окажется в центре внимания при полном отсутствии информации о происходящих здесь событиях. Одно неверное слово, неосторожное движение, и чужаков сразу отправят к праотцам. Перспектива нерадужная. Необходимо детально продумать свою историю. Унемийцы не должны найти в ней изъянов. Большая часть материка для них сплошное белое пятно». Обсуждение длилось до глубокой ночи. За основу взяли маленький поселок в южном районе устья Мессини. Крошечный населенный пункт наверняка уцелел после ядерного кошмара. Для легенды он обладал массой разнообразных достоинств. Во-первых, поселок находился в отрыве от основного района Унимы. Горы и плато надежно защищали его от набегов врагов. Единственный путь по реке, но сильного флота у тосконцев сейчас нет. Второе преимущество – заключалась в сохранении древней культуры. Тогда будет легко объяснить наличие армейской формы, снаряжения и мелких предметов быта. Об оружии особый разговор. Все унемийцы знают о некогда существовавших военных базах. Путешественники решили использовать данный факт в собственных целях. Ведь огромные склады при желании в состоянии обеспечить автоматами и карабинами хоть целую армию. Народ, обладающий таким богатством, представляет опасность для любого правителя. Уничтожать его граждан, рискуя развязать войну с сильным противником, вряд ли разумно. Начнется подготовка, на юг вышлют разведчиков, а все это требует времени. Воины же долго на одном месте не засидятся. Когда споры закончились, мысли сразу переключились на другую сложную задачу. Как решить проблему нестерпимой жажды? Ощущения были просто ужасными. Язык распух, и шершавой поверхностью невольно царапал сухое небо. Сквозь трещины в губах неприятно сочилась липкая сладковатая кровь. Но самые отвратительные метаморфозы происходили в мозгу. Порой человек терял ощущение реальности и видел удивительные фантастические картины. То огромный падающий со скалы водопад, то прохладный ливень, то наполненный водой до краев фонтан. Несчастный зачерпывал ладонями живительную влагу, подносил ее ко рту и вдруг понимал, что это лишь иллюзия. Иначе, как издевательством над разумом, подобную пытку не назовешь. 3-4 дня, и бедняга сходит с ума. До подобного состояния наемники еще не дошли, но самочувствие людей значительно ухудшилось. Земляне то и дело бросали жадные взгляды на полупустые фляги. Хотя бы один глоток – несбыточная мечта. Все понимали, что днем потребность в воде возрастет в несколько раз, а путь предстоял длинный. Карс встал со своего места и неторопливо направился к ближайшим валунам. Он долго лазал между камнями и вдруг радостно закричал: «Сюда! Вода!» Ни одно другое слово не могло заставить воинов бежать. Даже нападение врага не произвело бы столь поразительного эффекта. Земляне вскочили с одеял и бросились к мутанту. «Где?» – возбужденно прохрипел поляк. «Смотрите», — произнес властелин, включая фонарь. В ярком луче света наемники увидели несколько маленьких прозрачных капель. Они переливались, сверкали, как ограненные алмазы. «Это все?» — разочарованно выдохнул Воржиха. «Дурак!» — воскликнул японец. «Здесь же сотни, тысячи камней! Как же я сам не догадался! При большом перепаде температур происходит конденсация, факт очевидный». «Опыт – незаменимая вещь», – усмехнулся властелин, наклоняясь и быстро слизывая капли. Другого приглашения не требовалось. Путешественники забирались в неглубокие расщелины и стремительно поглощали драгоценную влагу. Поначалу эффект был незначительным, но постепенно жажда отступала. В поисках воды воины бродили больше 3 часов. Позабыв о брезгливости, люди беспрерывно собирали крохотные капли. Когда речь идет о выживании, на такие мелочи внимания не обращают. Игра стоила свеч. Оставшийся запас воды удалось сохранить.